Ошибка. Она летела, мчалась над землей, а внизу не было колеи, и даже скайборда не было. Она держалась в воздухе одним только усилием воли, и еще ей помогал ветер, надувавший расправленную, как парус, куртку. Она огибала край массивного утеса на берегу безбрежного Черного океана. За ней гналась стая морских птиц, их дикие крики резали ухо, как неприятный голос доктора Кейбл. Вдруг скалистые утесы треснули и покрылись разломами. Образовался глубокий фьорд, океан рванулся внутрь него с ревом, в котором потерялись крики морских птиц. Телли завертела в воздухе и понесло вниз к черной воде. Океан поглотил ее. Легкие наполнились водой, сердце остановилось, она даже не могла разжать губы и вскрикнуть. «Нет!» — простонала Телли и рывком села. Холодный ветер с моря ударил ей в лицо. В голове немного прояснилось. Телли огляделась по сторонам и поняла, что она наверху. Все было на месте. Она сама — спальный мешок. Она не выспалась, ей жутко хотелось есть, еще отчаянно хотелось помочиться, но все же она была в здравом уме. Телли сделала глубокий вдох. Морские птицы все еще кричали, но их крики доносились издалека. Последний сон был всего лишь одним из многих кошмаров, привидевшихся Телли на этот раз. Приближалась ночь. Солнце садилось за океаном, окрашивая воду в кроваво-красный цвет. Телли натянула рубашку и куртку и только потом решилась выбраться из спального мешка. Казалось, с каждой минутой становится все холоднее и темнее. Телли поспешила приготовиться к продолжению путешествия. Со скайбордом все оказалось не так-то просто. Его развернутая поверхность промокла, покрылась тонким слоем морских брызг и росы. Телли попробовала протереть скайборд рукавом куртки, но воды оказалось слишком много, всей куртки бы не хватило, чтобы ее впитать. Промокший скайборд довольно легко сложился, но в сложенном состоянии оказался слишком тяжелым, поскольку между его слоями скопилась вода. На носу скайборда зажглись огоньки. Телли внимательно осмотрела поверхность доски. По краям вода постепенно испарялась. «Отлично, а я пока поем». Телли вытащила из мешка пакетик с пакбола и теперь только вспомнила, что фильтр для воды пуст. Единственный источник воды находился на дне ущелья, а спуститься туда было невозможно. Телли скрутила в канат мокрую куртку и выжила из нее пару пригоршней воды, потом собрала еще несколько пригоршней с поверхности сохнущего скайборда. В итоге баллон фильтра наполнился наполовину, и Телли получила густую, переперченную порцию спагетти по-болонски. Пришлось усиленно жевать. К тому времени, когда Телли покончила с безрадостной трапезой, огоньки на носу скайборда стали зелеными. «Ладно, я готова», — сказала Телли самой себе. «Вот только куда лететь?» Она стояла неподвижно, опираясь одной ногой на скайборд и размышляла. В записке Шей говорилось: «Когда придется повторить, ошибку соверши». Совершить ошибку не так уж сложно, но какую именно? Телли и так уже сегодня один раз чуть не погибла. Она вспомнила свой сон. Упасть в ущелье — это будет таки очень большая ошибка. Телли встала на скайборд обеими ногами и направила его к обрушенному краю моста, не спуская глаз с того места, где далеко внизу река впадала в море. Если спуститься вниз пешком, то потом ей останется только лететь вверх по реке. Вероятно, подсказка говорит об этом. Но на крутом обрыве не было ни единой тропы, даже уступов незаметно. Правда, если бы на поверхности стены ущелья пролегала жила железной руды, можно было бы спуститься на скайборде. Телли обшаривала взглядом крутые склоны, пытаясь разыскать красноватый цвет руды. Она заметила несколько отдельных пятен, но в сгущающемся сумраке трудно было судить наверняка. Блеск. Телли поняла, она слишком долго проспала. Ждать рассвета значит потерять 12 часов, а у нее больше не было воды. Оставался единственный вариант — идти против течения реки поверху. Но пока она разыщет удобный спуск, может пройти несколько дней. Да и как она разглядит спуск ночью в темноте? Ей нужно было торопиться, наверстывать время, а не блуждать в потьмах. Телли сглотнула ком, подступивший к горлу, и приняла решение. Должен существовать какой-то способ спуска с помощью скайборда. Может быть, она ошибается, но ведь записка как раз к ошибке и призывает. Телли отлетела от обрушенного моста, и скайборд начал терять контакт с железом. Он скользил вдоль стены ущелья и снижался все быстрее, оставив рельсы колеи позади. Телли отчаянно искала взглядом хоть какие-нибудь признаки железа на обрывистом склоне. Она направила скайборд вперед, ближе к скалистой стене, но ничего подходящего не увидела. Несколько огоньков металлодетектора погасли. Еще ниже, и она начнет падать по-настоящему. Ничего не получалось. Телли щелкнула пальцами. Скайборд на миг замер, рванулся вверх, дрогнул и снова начал снижаться. Слишком поздно. Телли расправила куртку, но в ущелье не было ветра. Она заметила на склоне что-то вроде ржавого подтека и направила скайборд туда, но оказалось, что это всего-навсего влажная поросль коричневого мха. Скайборд все быстрее терял высоту, огоньки металлодетектора отключались один за другим. Наконец, они все погасли. Телли осознала, что эта ошибка последняя в ее жизни. Она камнем падала вниз к бурлящим волнам. Совсем как во сне, ей казалось, будто кто-то сжал горло мерзлой рукой, а легкие уже наполнились водой. Скайборд вертелся в воздухе у нее под ногами, как осенний лист. Телли закрыла глаза, ожидая, что вот-вот рухнет в ледяную воду. Вдруг что-то схватило ее за запястье, грубо рвануло вверх и завертело в воздухе. Плечи сковала острая боль. Телли крутилась, будто гимнаст на кольцах. Телли открыла глаза и заморгала. Она опускалась к своему скайборду, неподвижно зависшему всего в нескольких сантиметрах над водой. «Что за...» — ошеломленно выговорила Телли. Но как только ее ступни задели тоже замедливший падение скайборд, она все поняла. Река удержала ее. На дне сотни лет накапливались отложения железа. Сотни лет, или сколько там существуют реки, и магниты скайборда очень вовремя нащупали контакт с этими отложениями. «Спасена, можно сказать», — пробормотала Телли. Растирая плечи, разболевшиеся после верчения в воздухе, она гадала, как долго надо падать, чтобы спасательные напульсники выдернули руки из плечевых суставов. Но она все же благополучно опустилась на скайборд. Перед ней простиралась река. Петляя, она стекала заснеженных гор. Поеживаясь от морского ветра, Телли поплотнее закуталась в промокшую куртку. «Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня», — процитировала Телли записку Шей. 4 дня спустя. Ну что ж, приступим. После того, как Телли в первый раз обгорела на солнце, каждое утро на рассвете она заклеивала кожу солнцезащитным пластырем. И все же, даже при том, что она находилась на солнце всего несколько часов в день, загар у нее на руках становился все более темным. Спагбол больше ни разу не оказался таким роскошным на вкус, как в первую ночь на берегу. Еда была то сносной, то отвратительной. Противнее всего было завтракать спагболом перед рассветом, когда при одной только мысли о спагетти у Телли пропадал аппетит. Она уже была недалека от мечты о том, чтобы этот продукт поскорее закончился. Тогда бы ей пришлось либо поймать рыбу и приготовить ее, либо попросту голодать и за счет этого постройнеть, пусть и нелегким способом. Но чего Телли боялась по-настоящему, так это того, что у нее закончится туалетная бумага. От единственного рулона еще оставалась только половина, и Телли строго ограничивала себя в употреблении бумаги, считала отрываемые листки. И с каждым днем от нее пахло все хуже и хуже. На третий день своего пути против течения реки она решила принять ванну. Телли проснулась, как обычно, за час до заката. Она вспотела в спальном мешке. Утром она выстирала одежду в реке и разложила для просушки на камнях. Стоило ей представить, что она грязная, надевая чистую одежду, как у нее вся кожа зачесалась. Река текла быстро. В поддоне фильтра почти ничего не оставалось, а это значило, что вода была чистой. Но при этом она была холодной, как лед, поскольку питал реку, по всей видимости, тающий в уже недалеких горах снег. Телли мысленно помолилась о том, чтобы к концу дня, когда солнце нагреет воду, она стала бы хоть самую малость теплее. Выяснилось, что в рюкзаке все-таки есть жидкое мыло. Телли нашла несколько разовых пакетиков в угловом кармашке. Она взяла один пакетик, сжала его в руке и встала на берегу реки голышом, поеживаясь от прохладного ветерка. «Поехали!» Процедила она сквозь стучащие зубы, которые тщетно пыталась сжать. Она опустила в воду ступню и тут же отскочила от реки. В ногу будто вонзилась ледяная стрела. Похоже, от мысли о том, чтобы войти в реку медленно, лучше забыть. Надо нырять с разбега. Телли пошла по берегу в поисках удобного места, где можно было бы прыгнуть в воду. По пути она старалась собраться с духом. Еще она думала о том, что раньше ни разу не оставалась обнаженной вне своей комнаты. В городе, стоило только тебе выйти за дверь корпуса, ты оказывался на глазах, но уже несколько дней подряд Телли не видела ни одного человеческого лица. Весь мир словно бы принадлежал ей одной». Даже несмотря на прохладный воздух, приятно было ощущать прикосновение солнца к коже. Телли сжала зубы и повернулась к реке. «От того, что я буду тут бродить и размышлять о радостях жизни на природе, чище я не стану», — сказала она себе. «Всего несколько шагов и прыжок, а все остальное сделает сила притяжения». Она сосчитала от 5 до 1, потом от 10 до 1, но ни первое, ни второе не помогло. Потом она поняла, что мерзнет уже только от того, что стоит на ветру. В конце концов Телли прыгнула. Ледяная вода словно сжала ее в кулаке. Холод парализовал все мышцы, превратил руки в трясущиеся клешни. В первое мгновение Телли испугалась, что не доберется до берега. «Может быть, — мелькнула у нее отчаянная мысль, — я так и умру здесь, утону в ледяной воде». Вся дрожа, она сделала глубокий вдох и напомнила себе о том, что до наступления эпохи ржавников люди все время мылись в холодных потоках. Телли покрепче стиснула зубы, чтобы не стучали, погрузилась в воду с головой, вынырнула и забросила за спину мокрые волосы. Через несколько секунд у нее под ложечкой словно бы что-то зажглось. Казалось, холодная вода включила какой-то потайной резерв энергии внутри тела. Глаза Телли широко раскрылись, и она непроизвольно вскрикнула от радости. Горы, нависшие над ней теперь, после 3-дневного пути от берега океана, вдруг стали видны кристально чисто. На заснеженные вершины ложились последние лучи заходящего солнца. Сердце билось с ожесточенной быстротой. Кровь разносила по телу нежданное тепло. Но прилив энергии быстро сгорал. Телли на ощупь открыла пакетик, выжила немного мыла на ладонь, нанесла на тело, на волосы. Оставалось еще разок нырнуть, и можно было выходить из воды. Но, оглянувшись на сушу, Телли поняла, что течением реки ее отнесло от стоянки. Сделав несколько грибков против течения, она пошла по дну к каменистому берегу. Стоя по пояс в воде и дрожа от ветра, прикасающегося к мокрой коже, Телли услышала звук, от которого ее сердце замерло. Что-то приближалось, что-то большое.